День 89. Утром меня разбудил отнюдь не грохот выстрелов и свист пуль, как можно было ожидать. Просто кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, увидел Белку. «Проснись», — прошептала она невнятно из-под бинтов. «Проснись, пожалуйста». «Проснулся я, солнышко. Чего тебе не спится?» «Что случилось? Что со мной? Откуда бинты? Я ничего не помню». Из единственного глаза потекла слеза. «Успокойся, все хорошо. Монстра мы убили, тебя после взрыва осколками посекло. Вот и забинтовали. Парни-водители погибли, их тот козел сопровождающий убил, пока мы на горе были. Остальные живы, хотя Виола и Клоп ранены серьезно. Зато демон очнулся». «А со мной что?» «Осколок большой. Не стал я скрывать. Лицо разрубил наискосок». «А глаз?» Она уже готова была к истерике. «Ну, глаза тоже нет». Истерика началась. «Ты меня теперь любить не будешь», — ревела она. «Зачем я тебе такая?» «Да успокойся ты». Я зафиксировал ее руки, которыми она пыталась сорвать бинты. «Перестань. Здесь ведь улей, помнишь это? А значит, все у тебя зарастет. И глаз новый будет, и шрамы исчезнут. Снова будешь самая красивая на свете. Слышишь меня? Месяц-два, и все в прошлом. Живчик, пей, его бадью целую вчера приготовили». Месяц-два, рыдания стали понемногу затихать. «А потом все пройдет?» «Ну, плюс-минус». С честными глазами соврал я, поскольку понятия не имел о скорости заживления. «Рана через неделю заживет, это я по себе знаю. А вот шрамы, а тем более глаз... Ты демона спроси, он лучше расскажет». Я аккуратно отодвинул бинты и поцеловал ее в губы. «И ты меня не бросишь?» Ее глаз жалобно посмотрел на меня. «С какой стати? Ты жена моя, забыла?» «Нет», — она улыбнулась, насколько позволяли бинты. «Поднимай остальных», — шепнул я. «Хотя, подозреваю, от твоего рева все и так проснулись и оружие похватали». Бдительность коллектива я переоценил. Демон сидел в башенке броневика, временами поворачиваясь и оглядывал местность вокруг. Остальные бессовестно дрыхли, отдыхая от трудов праведных, несмотря на то, что солнце улья давно уже взошло. На подъем и умывание ушло минут 40. Потом состоялся совет. «Итак», — начал Димедрол, которому ощутимо не хватало стола с картой. «Я считаю, и не сомневаюсь, многие меня поддержат, что отсюда надо валить. Причем как можно скорее. Но поскольку часть нашей команды пребывает отнюдь не в лучшей форме, желательно задержаться еще на день. Предлагаю потратить его с пользой и провести хотя бы поверхностный осмотр города. Поищем иммунных, возможно, какие-то ценности. Также интересует алкоголь. Живец в пятилитровке, откуда кое-кто выпил уже половину». Он неодобрительно посмотрел на Белку. «Последний. Помните об этом». «В каком составе идем?» — поинтересовался я. «Я, ты и демон. Дамы на хозяйстве. Раскидайте по периметру шашки. При попытке атаковать подорвите». «Сделаем», — отозвался Клоп. «А я?» — влез в разговор Павлик. «Мне с вами можно?» «Тебе?» Димедрол какое-то время соображал, где мальчику будет лучше. Наконец выдал. «Да, с нами пойдешь, только не отходи ни на шаг». Так мы и отправились. С первых же шагов было видно, что первичны здесь промышленные объекты, тогда как жилье вторично достраивалось по мере надобности. До последней трещинки одинаковые пятиэтажки. Демон даже высказывался за то, что их сюда привезли уже готовыми. Следы разрушения все же были, но мало. Вот выбита дверь в подъезде. Вот машина, похожая на табуретку, въехала в столб. Вот кровь на асфальте. Создавалось впечатление, что паника в городе закончилась, не успев начаться. Все монстры-людоеды вдруг остановились и, почуяв скреббера, быстро ретировались. Но что тогда иммунные? Никого не осталось? Сомнительно. Первый труп мы обнаружили в магазине на центральной улице. Состояние указывало на то, что перезагрузка была меньше недели назад. И труп действительно не доели. Обглодали верхнюю половину, но то, что ниже пояса, осталось. Кто это был, уже не определить. Стараясь не задерживаться по причине отвратительного запаха от трупа и испорченных продуктов, мы взяли несколько бутылок крепкого алкоголя и покинули это место. Дальше по курсу находился большой белый дом, похожий на поликлинику. Беглый осмотр показал довольно серьезное отношение к входящим. Двойные двери из прочного пластика. Куча каких-то сканеров, на отпечатки пальцев, внешний вид, возможно, и анализ ДНК применяли. Напоминало базу внешников, только сюда требовалось войти. Сейчас, когда электричество было отключено, препятствий почти не было, а те, что были, решались примитивным ломом. Мы продвинулись по коридорам, рассматривая множество лабораторий. Явно работали здесь с биоматериалом. Возможно, какой-нибудь НИИ вирусологии или что-то из той же оперы. В одном месте из клетки выпустили тощего полуживого кролика, который, получив свободу, со всей доступной ему скоростью побежал по коридору наружу. Трава вокруг есть, с голоду не умрет. Но, как и ожидалось, ничего ценного мы здесь не нашли и собирались уходить, когда позади нас раздался детский стон и мерзкий каркающий голос. «Вы пришли! Я ждал вас! Давно ждал и дождался! Сейчас вы ответите! За все!» Голос принадлежал худому мужчине, одетому в белый халат с кровавыми пятнами. Надо полагать, это был сотрудник данного НИИ, вот только обратиться к нему за информацией не получится. Глаза его светились безумием. Он не превращался в зомбака, это было обычное человеческое безумие. Причем он явно был из буйных. А самое плохое было в том, что правая рука его сжимала огромный пистолет неизвестной мне марки, а левой он удерживал Павлика, уткнув ему в голову ствол. Я сразу нырнул в невидимость, оставив на прежнем месте голограмму, и начал обходить психа, лихорадочно соображая, как вырубить его быстрее, чем он выстрелит. «Что же вы молчите?» — продолжал глумиться псих. «Оставили нас умирать, да?» Никто из нас троих не успел ничего сделать. Нас опередил сам Павлик. Он не стал пользоваться даром, а сделал то, чего меньше всего ожидали. Детская рука подняла край рубашки и вытащила пистолет. Хладнокровно и почти профессионально мальчик снял с предохранителя и не без труда взвел курок. Псих ничего не услышал за очередной своей тирадой про директоров, которые обрекли его на смерть. Макаров в детской руке выглядел огромным, но держал его Павлик вполне уверенно. Он завел руку себе за спину и, прижав дульный срез к правому боку психа, выстрелил. Мы замерли. Но все обошлось. Спятивший профессор, или кто он там был, не успел выстрелить сам. Умер почти мгновенно. Пуля прошла снизу вверх, наверняка поразив сердце. Да и ствол его пистолета был направлен уже не в детскую голову. Во время разоблачительных речей он пытался жестикулировать. Убитый еще не успел упасть, а я уже подхватил мальчика на руки, собираясь успокаивать. Но оказалось, что это лишнее. Тот хоть и выглядел испуганным, но в истерику не впадал. Более того, не забыл поставить ПМ на предохранитель. «Нет, с одной стороны это хорошо, поможет выжить в улье», — проговорил Димедрол, слегка растерянный от увиденного. «А с другой...» поинтересовался я. А с другой, когда умение убивать приходит раньше понимания, где, когда, как и за что следует это делать, могут быть проблемы. Мы что-то упустили в воспитании? Да мы его и не воспитывали толком, просто улей располагает к такому поведению. Он убить меня хотел, напомнил Павлик. Я дождался, когда пистолет отвел и выстрелил. Хладнокровие мальчика поражало. На этом разговор замяли, дальнейший осмотр помещений ничего не дал. Демон своим даром ничего не мог увидеть, ссылаясь на экранирование стен. А на улице нас ждали. Нет, это была не шайка головорезов с пулеметами наперевес, не Рубер, пришедший на запах еды, и даже не очередной спятивший научный сотрудник. На асфальте узкого тротуара стояли парень лет 20 и женщина лет 50. У них не было оружия, выглядели они мирно. Белых халатов тоже не было, но и без них угадывалась принадлежность к научному сообществу. «Не стреляйте, пожалуйста, мы безоружны», — тихо попросил парень. «Вы да, а другие?» — возразил я. Тут один псих чуть мальчика не убил. «Я знаю его. Знал, то есть. Вы его убили?» «Да», — со всей серьезностью ответил Павлик. «Да, понимаю. У вас другого выхода не было. Он был опасен. Где-то раздобыл пистолет. А вы нас спасете?» Это уже был предметный разговор. «Неприятно вас расстраивать. Но мы не армия спасения и пришли сюда не за вами», — поспешил разочаровать их Димедрол. «Но помочь можем. Сколько вас и где вы?» В разговор вступила женщина. «Здесь, на поверхности, нас 22. Было 25, но трое умерли от ран. Нас почему-то не взяла непонятная болезнь, но признаки недомогания присутствуют у всех». «Допускаю, что болезнь перешла в спящую форму. В биолаборатории мы ведем исследования, но нам катастрофически не хватает рук. К тому же часть необходимого оборудования находится здесь». Она кивнула на здание, откуда мы вышли. «А достать его мы не смогли из-за спятившего Эдика с пистолетом». «Вы сказали на поверхности. Что это значит?» Перебил я ее. «Это значит, что датчик химической тревоги, сработавший в автоматическом режиме, еще до начала повального сумасшествия обнаружил в воздухе неизвестный реагент, после чего головной компьютер заблокировал несколько стратегически важных подземных исследовательских центров. Туда не попала зараза, там сейчас находится 226 человек. У них есть запас еды, воды и воздуха. Электричество подается с автономного реактора под землей. С ними есть связь. Там же имеются все возможности работать с возбудителем болезни и необходимые для этого специалисты, только мы еще не придумали, как передать им образцы. Возможно, со временем мы разработаем способ дезинфекции. Тогда они смогут ненадолго выходить через шлюз хотя бы в скафандрах». «Как вам удалось выжить? И куда исчезли все зараженные?» — задал вопрос демон. «Когда стало понятно, что заражаются не все, мы, выжившие, прятались в помещениях лабораторий, там есть прочные двери. Кроме того, некоторые наши сотрудники, проявив чудеса героизма, вступили в схватку с монстрами. Так удалось спасти еще несколько человек». А примерно через трое суток, когда многие уже умирали от жажды в запертых кабинетах, а зомби стали проявлять признаки физического изменения, которое неизвестно бы к чему их привело, все кончилось. Все зараженные поднялись и дружно куда-то побрели, словно их кто-то позвал. Остались несколько, те, кто не смог открыть двери. Мы их сейчас изучаем. «Кроме того», — продолжил парень, — «вокруг города изменилась местность, прекратилась любая связь, словно мы из мира выпали». «Ты даже не представляешь, насколько ты прав, приятель», — рассмеялся Димедрол. «Я слышал об опытах с пространством, которые проводили техники, Думаю, это их работа». «Наговариваешь на людей», — возразил Димедрол. «То есть пространство тут не в порядке, это факт. Возможно, это их заслуга. Но это не главное. У меня для вас плохие новости». Дальше, в течение примерно 2 часов, командир читал им подробную лекцию о том, что такое улей и с чем его едят. За это время мы успели дойти до дома, где скрывались их коллеги. Знакомство не заняло много времени. Многочисленные имена и отчества в памяти не задержались, куда больше интересовала специализация. Как и следовало ожидать, слепая рулетка улья оставила каждой твари по паре. Были тут и инженеры, и программисты, и специалисты по вирусно-бактериальной гадости, и даже один слесарь-сантехник. Последний, как я понял, здорово отличился во время недавней катастрофы. В отличие от научной братьи, он раздумывать не стал, вместо этого схватил молоток и объяснил тварям, что людей есть нехорошо. Некоторые из присутствующих были обязаны ему жизнью. Димедрол вкратце повторил свой монолог о сложившейся ситуации, упирая на то, что данная реальность навсегда и вернуться не получится. Ученые внимали молча. Желания спорить ни у кого не возникло. Один только, видимо, старший, тихо спросил. «Мы вас поняли. Ситуация ужасна. Что нам делать теперь?» «Теперь...» — Димедрол в задумчивости почесал бороду. «Теперь продолжайте работать, делайте, что нужно. Вы ведь хотели найти лекарство. Ищите». «А как быть с теми, кто под землей?» — подал голос еще один. «Вы сказали, что под перезагрузку лучше не попадать, но они-то уйти не смогут». «Решайте сами. Я бы предложил им при появлении тумана сразу выйти из подземелья и предоставить судьбе решить. Так хоть кто-то останется. В идеале человек 10. А после загрузки сюда прилетит все прежнее население, включая вас. Только иммунитет будет уже у других. Они останутся и будут работать с вами, остальных, естественно, в топку. Когда кластер загрузится раз 5-6, здесь уже соберется вполне полноценный коллектив ученых. Исследования можно будет развернуть в полный рост». «Вы так цинично об этом говорите, в топку», — фыркнула женщина лет 40. «Это, между прочим, живые люди. Да и не готовы мы сами с собой встречаться». «Ваше дело», — вздохнул Димедрол. «Вы спросили, я сказал». «Как часто бывает перезагрузка?» — спросил кто-то из толпы. «Точно сказать не могу, но по отрывочным сведениям, примерно раз в 3 месяца». «Нам может не хватить ресурсов», — сказал все тот же старший ученый. «Элементарно продуктов не хватит, с водой тоже проблемы будут. Здесь нет государства, которое бы снабжало закрытый город». «Государства нет», — согласился Димедрол. «Но есть аналогичные образования. Вы же понимаете, что подобие власти возникает там, где человеческие особи собираются в количестве более 3 рыл. Потому в этом мире существуют цивилизованные анклавы, там есть армия, полиция, даже суды и тюрьмы. Вот один такой анклав, точнее его глава, отнюдь не прочь взять шефство над вашим наукоградом. Он-то и обеспечит снабжение всем чем угодно, в обмен на ваши достижения». «А кто это такой?» «Один крупный бизнесмен, зовут его Вулкан. Здесь, знаете ли, паспортные имена не в чести. Внешне он некрасив, но добрый. То есть не добрый, конечно, но расчетливый. Вы для него курица, несущая золотые яйца, и обращаться с вами он будет соответственно». «А напиток, о котором вы упомянули, как и из чего его готовить? Монстров-то здесь нет». «Это тоже оставьте Вулкану и его людям. На первое время я вас обеспечу. Вода есть?» Ему подали пластиковую флягу на 19 литров. Потом принесли еще одну такую же, только пустую. добавил водки, со вздохом начал отсчитывать спараны. Я почти явственно увидел гигантское земноводное, которое сжимало в своих лапах толстую шею командира. Хватка жабы стала еще сильнее, когда один из ученых попросил одну такую на анализ. Но тут он остался тверд и отослал к будущему руководству. Когда напиток был готов, все разобрали пластиковые стаканчики и попробовали. Вкус, разумеется, никому не понравился. Комментарии в стиле «какая гадость» посыпались как из мешка. Но сидели они здесь давно, споровое голодание начинало брать свое, поэтому уже минут через пять всем стало ощутимо легче. После этого мы все отправились в запертые бункеры, где находились сотрудники, избежавшие заражения. Спуск в убежище не занял много времени. Лестница уходила вглубь примерно на 4 этажа. Открыв нужные двери, нас подвели к толстому бронестеклу, за которым стояли несколько человек. Разговор осуществлялся через динамик, закрепленный на стене. Собственно, разговора и не требовалось. Оказалось, что кто-то из живущих на поверхности с помощью хитрого устройства транслировал речь Димедрола на экран, находящийся в бункере. За время нахождения в улье мы отвыкли от электронных гаджетов и были немало удивлены. За то время, пока мы добирались, дети подземелья успели обсудить ситуацию и принять решение. Кажется, даже проголосовали. «Мы все знаем», — сказал чернявый мужчина, похожий на индуса. «Мы посовещались и пришли к выводу, что вы правы. Лучше нам выйти на поверхность». «Разумеется, не сейчас, а непосредственно перед тем, что вы назвали перезагрузкой. Каждый из нас оставит свое научное завещание, в котором опишет всю свою работу таким образом, чтобы его двойник, прилетев сюда, мог просто продолжить с того же места. Если, конечно, двойник окажется иммунным. Сейчас же готов к эксплуатации шлюз, в котором сделаны необходимые доработки». Нам он нужен только за тем, чтобы получить образцы возбудителя. Надеюсь, наша работа будет успешной. В ином случае, нашу работу продолжим другие мы. «Вы реально надеетесь найти лекарство?» — спросил я. «Природа микроорганизмов в основном одна и та же. Каждому из них можно подобрать ключик». «Если есть те, кого зараза не убивает, должен быть способ сделать такими других». «А стоит?» — тут же спросил Димедрол. «Ведь без зараженных не будет монстров, а с ними исчезнут спараны и горох, без которых мы умрем. Эта проблема тоже должна решаться. А если решить эту проблему, население Улья начнет неограниченно расти, и скоро начнется резня за ресурсы». Внес свои 5 копеек демон. «Вам легко так рассуждать, вы ведь иммунный». «Ну, тогда работайте», — вздохнул Димедрол. «Скоро новое руководство приедет, им будете это объяснять. Подозреваю, вулкан найдет для вас аргументы». «Ничего у них не выйдет», — задумчиво сказал демон, когда мы уже поднимались по лестнице. «Паразит — это не просто микроорганизм, это часть улья, такая же неотъемлемая, как земля под ногами или солнце с причудами. Попытка его уничтожить или хотя бы взять под контроль — это посягательство на Бога». «И чего ты предлагаешь?» — поинтересовался я. «А зачем что-либо предлагать? Пусть вулкан об этом думает, у него голова большая». Только подозреваю, он быстро скорректирует им задачу. Например, вырастить монстра в неволе. Или, что еще лучше, сразу жемчуг в пробирке. Или найти способ управлять процессом получения даров. Или лечение квазов без белого жемчуга. А спасение мира мало кому интересно. Невыгодно это. «Твои бы слова, да знамо кому в уши», — проворчал Димедрол. «Собственно, все». «Наша миссия выполнена и перевыполнена. Ученые спасены, город на месте. Вулкан может приехать хоть завтра, но лучше попозже. Самое время валить в родные края». «Не хочется вас расстраивать, но есть еще кое-что». Обратился к нам тот парень, которого мы встретили на улице. «Выкладывай». «Группа ученых, работавшая с пространственными изменениями, они погибли. Их лаборатория не закрывалась герметично. Выжил один человек, лаборант, который только мониторы протирать умел». «Так вот, он услышал от начинающих сходить с ума коллег, что установка продолжает работать, причем бесконтрольно. Выверты пространства будут продолжаться. Сейчас они происходят далеко от города, но по мере того, как установка будет наращивать мощность, это прописано в ее программе, аномалии будут становиться сильнее и происходить ближе. Допускаю даже возможность схлопывания. Это очень серьезно. Я не стал говорить при всех». «Знаешь, студент...» Димедрол уже начинал закипать. «Глядя на вас, начинаешь понимать отцов Инквизиции. Научную мысль нужно порой охлаждать. Костром». «Скажи, а опыты с пространством давно стали успешны?» — перебил командира демон. «Собственно, первый успешный опыт произошел только после провала в Улей. А Вулкан рассказывал о таких заморочках, происходящих давно, явно до перезагрузки», — Димедрол рассуждал вслух. «Следовательно, это была работа ваших предшественников, но она не погубила кластер до его обновления. Чего тогда сейчас бояться?» «Предшественники попали сюда раньше нас. Значит, работали они на низкой мощности. Теперь они ее добавили. Нужно отключить установку». «Дай угадаю. Это та железная дура, что на горе стоит?» «Она. Только управление осуществлялось с пульта, а пульт уничтожен. Нужно отрубить энергоснабжение. Кабель, проходящий под землей». «А сами вы на что? Лопаты в руки и вперед!» «Кабель уже раскопан, но перебить его нечем, слишком толстый. Нужна взрывчатка». «Не нужна», — ответил Димедрол. «Без нее справимся. Веди». Когда мы прибыли на место, солнце уже клонилось к закату. С противоположной стороны того холма, где нашел свою смерть Скреббер, было место выхода кабеля. Обшитая каким-то полимером кишка с толстыми металлическими жилами была примерно полметра в диаметре. Взрывать ее смысла не было. Тут болгаркой поработать, да где ее взять? Командир наш оказался полон сюрпризов. Он подошел к кабелю вплотную, приложил ладони и задумался. Через какое-то время от кабеля ощутимо потянуло теплом, он нагревался. Ясность внес демон. «Даже я про этот дар не знал. Изменяет электрическое сопротивление металла. Сейчас расплавит его». Изоляция, бывшая до того ярко-красной, стала чернеть, потом вспыхнула, потом посыпалась черными хлопьями, обнажив золотистый металл. Тот, в свою очередь, стал нагреваться. Минут через пять на песок упали первые капли. Димедрол держал руки не вплотную к кабелю, но ожогов и так не избежит, слишком горячо. В это время раздался гул, нагромождение металла, оказавшееся адской установкой, начало выбрасывать молнии, чего доселе не наблюдалось. Когда же ручеек металла иссяк, в кабеле появился разрыв, а Димедрол, потирая обожженные руки, отскочил назад, началось землетрясение. Точнее, неизвестно что, но выглядело оно похоже. Казалось, что мир раскололся на куски и падает в бездну. Длилось это недолго, вскоре все стало как раньше. Когда все успокоилось, мы вышли к своему лагерю и увидели последствия. Здоровенный кусок дороги исчез, а вместо него появился другой, и он подозрительно напоминал участок, пройденный нами позавчера. Собственно, понятно становилось, почему установка, будь она трижды проклята, заработала только в Улье. Здесь пространство не монолитно, поэтому можно было менять кластеры местами. Понятно было и то, что ничего не понятно. Установка отключена и, надеюсь, никогда не заработает. Но как бы ни были интересны опыты безумных ученых, а главное было не в них. Сюрприз, который подкинула нам установка, трудно было переоценить. Она перебросила к нам не только кусок дороги, но и тех, кто по ней ехал. Колонна из 4 бронетранспортеров, 1 танка и 3 автобусов с кустарным бронированием теперь двигалась в сторону города на расстоянии примерно километра от нашего лагеря. Справа и слева, то забегая вперед, то отставая, шли несколько квадроциклов и багги, вооруженных пулеметами. Вся эта орда по единственной дороге приближалась к нам с неотвратимостью асфальтового катка. Мы успели добежать до машин, развернули стволы в сторону прибывших гостей. Клоп отрапортовал, что дорога заминирована, осталось только подорвать заряды. По обочинам стояли противопехотки, от которых несладко пришлось бы всем, кто не за броней. Белка держала нолдовский гранатомет, заявив, что танк она берет на себя. «Отлично!» Ученого, по стечению обстоятельств, оказавшегося с нами, я посадил в отдалении, велел ему прикрывать Павлика. Они приближались. Вот осталось 200 метров, 100. Вот уже можно разглядеть белки глаз солдат на броне. Я оставил голограмму на месте, где только что был, а сам отошел в сторону, готовясь использовать гранатомет. Головной танк остановился примерно в 10 метрах от нас. С брони спрыгнула огромная фигура кваза. Вулкан собственной персоной. Одет он был не в деловой костюм и даже не в камуфляж, а в щегольской военный мундир неизвестной мне армии. Погоны не говорили ни о чем, но создавалось впечатление, что не ниже полковника. На груди сверкали 2 ордена, каких я тоже не встречал. Спустившись на дорогу, Вулкан отряхнулся, надел фуражку и медленно отправился к нам. Видно было, что он ничего не боится. Либо не намерен воевать, либо имеет какой-то туз в рукаве. А возможно, просто плевать хотел на потери, тем более, что победа все равно достанется им, а самого его убить трудно. Ожидаемый навар перекроет все. «Я, конечно, извиняюсь, но не могли бы вы отвести стволы от меня? Не факт, что они смогут меня убить, но я себя неуютно чувствую». «У нас есть все основания опасаться», — ответил ему Димедрол, сидя за пулеметом. «Мы сделали свое дело, ход в город открыт. Ученые в массе своей живы, но их бункер заминирован, и его подорвут, если вы уничтожите нас. Кстати, примерно там, где ты стоишь, закопано 500 взрывчатки. Не советую, в общем, потери будут большие». «Все, сдаюсь». Вулкан поднял вверх 2 огромные лапы. «Теперь поговорим предметно?» «Слушаю». «Господин Мачете», — укоризненно проговорил Квас, поворачиваясь ко мне. «Вы-то хоть прекратите, на меня ваши фокусы не действуют. Вы ведь имели со мной дело. Что заставляет вас подозревать меня в нечестной игре?» «Сейчас ставки другие, да и помощник ваш убедил нас быть подозрительными». «Адвокат?» «Да, понимаю. Цель вашего визита сюда была ему известна. Когда на одной чаше весов верность хозяину, а на другой — всемогущество, лежащее на расстоянии вытянутой руки, любой может не выдержать. Он мертв?» «Мертвее некуда. Убился об стену, мудила горемычный». Димедрол зло сплюнул на песок. «Я жду, что вы введете меня в курс дела и отправитесь домой. Они...» — Вулкан указал на своих людей. «Не в курсе ваших дел. Если узнают, даже мне будет трудно их остановить. Тем не менее, пока вы в безопасности. Что с городом?» 2 десятка ученых живы, нехотя начал Димедрол. Они иммунны. Еще 2 сотни сидят в бункере, спасаясь от заразы. Я им о вас рассказал. Они согласны работать до перезагрузки, после чего выйдут на поверхность и предоставят Улью решать свою судьбу. Оборудование все цело, установку для пространственных опытов мы отключили. «Кстати, об опытах!» — Вулкан заинтересованно вскинул голову. «Вы не объясните нам, как так получилось, что мы перенеслись сюда, хотя были в одном дне пути?» «Последний ход установки. Питание мы отключили». «Собственно, это все, что я хотел знать. Кто нас отведет?» Димедрол молча показал на ученого, который вместо того, чтобы прикрывать мальчика, сам пытался спрятаться за него, глядя перепуганными глазами на кваза в мундире. Еще больше был его испуг, когда монстр подошел к нему и протянул огромную лапу. «Будем знакомы. Вулкан». «Сергей Павлович», — выдавил из себя научник, но руку все же подал. «Я уверен, нас ждет длительная и плодотворная совместная работа. Для этого вам будет обеспечено все необходимое, все, что только можно достать в Улье. Сейчас вы объясните мне, что и как здесь функционирует. Не стесняйтесь научных терминов. Я в прошлом офицер инженерных войск. Технически грамотный, стало быть. Так что вас пойму». «Не знаю даже, с чего начать», — ученый постепенно отходил от шока. «У нас проводились обширные биологические исследования». На этих словах оба они скрылись в бронеавтомобиле, который, взяв с места разбег, умчался в сторону города, оставив позади себя столб пыли. Следом, огибая нас, отправились остальные машины колонны. Проводив их взглядом, я негромко сказал: «Мы плохо подумали о нем». «Лучше подумать плохо и ошибиться», — парировал Димедрол, — «чем наоборот». «Сваливать надо», — усталым голосом добавил Клоп. «С тобой невозможно спорить», — кивнул командир. Мы быстро собрали вещи. Команда, хоть и израненная, была все же на ногах. За руль сели Клоп и Димедрол. Белка заняла башню с главным калибром. Я сел за пулемет. Остальные просто расселись внутри. Поездка предстояла дальняя, опасности могли ждать какие угодно. Но никто не паниковал, наоборот, на душе было спокойно. Мысль о возвращении в родную крепость радовала и успокаивала. Тронулись.